когда еще дьявол опять увлечет весь мир в погибель, опять станут грешить после того, как будут видеть такую славу. Написано, что ведение наполнит землю, как воды наполняют море. И никто не будет говорить, учить дров, вообще будут научены Господом. И даже после этого люди пойдут на сторону дьявола, склонятся. И тогда уже великий белый престол и второе воскрешение, воскрешение осуждения, когда будут даны тела грешникам, чтобы бросить их в гиену огненную. И они, будучи осуждены, своего наказания будут ждать почти 1500 лет. Если правильно то, что малое время – это 1500. Это на нем нельзя утвердительно говорить. А то, что 1000 лет еще будет лежать, это точно. Библия так говорит. Поэтому я опять повторяю. Суд произошел, оправданные на суде, воскресли и тут же получают награду. А грешники свою награду, наказание, это тоже суд, потому что мы еще не понимаем суд, как наказание. Мы совместили эти два слова. Когда звучит слово суд, то мы всегда понимаем наказание. Но слово суд как разбор дела, а наказание есть наказание, которое суд определил. Вот в чем вся беда. Что мы иногда слово суд понимаем как наказание, а суд это разборка дела. И все. Суд – это разборка дела, а то не наказание еще. Суд разбирается, кого наказать, кого оправдать. И в силу того, что мы сегодня так понимаем двояко, у нас путаница в голове получается. Ага, раз суд не приходит, или зачем его судить? А ведь суд – это разборка, а то разбор дела. А наказание дальше будет. И вы сегодня тоже с практики знаете, что не сразу же преступника наказывают, когда осудили. Его еще везут иногда долго, да? Осудили, приговорили. Виновного отпустили на свободу. Этого взяли под конвой. И иногда, мол, целый месяц везти куда-нибудь в Сибирь, туда, где он будет наказание получит уже. А пока что это не наказание. Это время, когда он едет на место, чтобы отбыть наказание. Так вот, это 1000 или еще сколько-то. Это, по сути дела, путь, который погибшие будут ехать, чтобы принять свое наказание, чтобы быть ввержены в гиену огненную. И опять я тоже хочу напомнить вам сегодня, чтобы вы запомнили, что и ад, и рай – это временные места. Что такое ад? Это темница для падших ангелов. Куда был сброшен дьявол? И сегодня люди, которые находятся в аду, это не есть наказание Божие. Они просто пошли к своему хозяину, которому они служили. И он их мучил на земле, он их там сильно мучит и в аду. Это его работа, но это не наказание. А вот когда пройдет 1000 лет, будет суд Великого Белого Престола, тогда и смерть, и ад будут ввержены в озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов. А это уже наказание. Как и для христианина, рай – это временное место. Хотя сегодня, кто попадал туда, он больше ничего не хочет. Лишь бы только там остаться. Но это временное место, рай. Для невесты Христа приготовлен город Иерусалим. Ну, а для других написано, на небе у Отца обителей много. Рай – это временное место, и ад – временное место. И как неизмеримо больше будет радость в небесном Иерусалиме для Церкви Христа и для тех, которые будут в обители, так неизмеримо страшнее будет наказание в гиене огненной, куда будут брошены смерть и ад, и все силы вражьи. Сегодня эти демоны находятся в мучении только потому, что они связаны узами адского мрака. Но они еще не горят сами в том огне. Они еще по их определенным законам, которых я не знаю, не объясню, могут и туда идти в преисподнюю, и оттуда выходить. на поверхность. Это тоже свои законы, которых я не знаю, не объясню, почему так. Почему одни действуют у преисподней, мучат грешников, а другие у воздухе вместе с дьяволом. Этого я вам не расскажу, почему так. Но не сегодня, только испытывают неудобства от того демоны, что они связаны, им запрещено делать то, что они хотят. А для них это страшное наказание. Они горят желанием делать зло, а им запрещается. Вам тоже, наверное, в детстве наказывали. Когда вам хотелось на улице, а вас за проступок оставляли дома. Вам это было так невыносимо. Вы плакали, просились, только снимите наказание. А что это за наказание дома посидеть? Вроде бы и наказания нет, но вам просто не дали делать то, что вы хотели. И для вас это уже наказание. Да и чего нету наказания? Если вам хочется делать что-то, а вам не разрешают, то вы себя очень неуютно чувствуете. Но это же не наказание. А наказание – это нечто более гораздо глубокое и более страшное, что сегодня трудно представить. Мы не можем этого представить. Допустим, когда... Я уже вам говорил, когда я хотел знать, что такое адская боль, то Бог ее мне показал. Но, правда, не адскую боль. Заболел крупозным воспалением легких. Почему-то меня где-то дня два или три скорая помощь не приезжала. И я уже дошел до того. Вы знаете, что такое, когда простыл или легкие болят? Значит, болит очень сильно. Я уже бредить стал. В полном смысле слова. И молчать не могу, больно. Начинаю говорить, знаете, легкие, воздух проходит, еще больнее становится. Лежать не могу, и сидеть не могу. И я то ложусь, то встаю, то ложусь, то встаю, то говорю, то молчу, и то плохо, и то плохо. И во мгновение ока вижу такой туннель, и голос говорящий мне. Это еще не адская боль. На тебя только потянуло адской болью. Это не адская боль еще. Поэтому плохо ли нам или хорошо сегодня здесь? Но покуда мы на земле, давайте будем вперед идти. Потому что если только потянуло адом и уже невыносимо, то что будет сам ад? А что будет гиена огненная? Я вообще это, об этом не могу говорить, представить не могу. Потому что добавить еще немножко из того, что было, да с ума сойти можно. Ну, вы представляете, что это такое? Не сидеть, не лежать, не говорить, не молчать. Противоположности. И ничто не устраивает. Больно. Да, совратит. Правда, останется, как и в настоящее время, часть святого народа, потому что написано, окружили город святый, значит, остались. Как и теперь приблизительно. Одни пошли на сторону Господню терпеть лишения, а другие пошли грешить. А вы знаете, что это грех – это проблема номер один человечества. От него не так легко людям отказаться. Если вы внимательно читали Библию, то вы заметите, что во время тысячелетнего царства Христос будет пасти народы жезлом железным. И будет наказывать грешников, понимаете? В тысячелетнем царстве. Когда будет связан дьявол, люди будут грешить. Но Библия говорит, что столетний будет умирать юношею, а столетний грешник будет проклинаем. По привычке. Вот такая натура человека. Правда, дни будут как дни дерева и так далее, и так далее. Долго будет пользоваться плодами рук своих. Ну, то есть, пошили ботинки, будем 400 лет ходить. Ну, приблизительно. Или сделали стол, и 500 лет будем кушать за этим столом. То есть, люди очень долго будут пользоваться изделием рук своих. Это нечто похоже, как израильтяне. 40 лет ходили в пустыне. Помните, что там было? Одежда не ветшала. И ботинки не изнашивались. Единственное, что надо было кушать манна. А все остальное они могли проблем не терпеть. И я то говорю, не шутя, так написано. Так написано. Если будете внимательно читать, то вы это обнаружите, что именно вот такое будет положение. Но это уже другой вопрос. Может быть, дойдем по порядочку. Все. Они дадут ответ. Имеющему скоро судить живых и мертвых. Ибо для того, вот внимательно слушайте, и мертвым было благовествуемо, чтобы они Вот многие говорят, это мертвые духовно. Нет, не мертвые духовно. Потому что написано дальше прямо, чтобы они подверглись суду по человеку плотью. И тут уже недомолвок быть не может. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Плотью. И на примере Христа показано. Помните, мы читали в 3 главе. Я вас просил обратить внимание на 4, потому что там одна мысль проскальзывала. Как и Христос пострадал за нас плотью. А как Он пострадал плотью? Умер. Его плоть была погребена. Правда, она не видела тления. Это один вопрос, но она была мертвая. Потому что воскресить можно только мертвое. Многие говорят, что Он не умер. Есть такие теории, ходят сегодня. Христос не умер. Он просто был в шоке, был в обмороке. Но тогда несправедливо утверждение, что Он воскрес. Потому что воскреснуть может только тот, кто умер. Кто не умер, тот не может воскреснуть. Это простая логика. Если ты не умер, ты не можешь воскреснуть. И Христос умер за нас плотью, за грехи наши. Возмездие за грех какое? Смерть. Он не мог не умереть. Потому что возмездие за грех смерть. И так как мы заслужили смерть, то Он умер за нас. Но так Он не сделал никакого греха, то смерть не могла удержать Его. Это был временно, из-за нас. А впоследствии она не могла удержать Иисуса Христа, потому что Бог воскресил Его из мертвых. Есть нам такое интересное место Священного Писания, и оно очень ценно тем, что сегодня даже в некоторых христианских деноминациях утверждается, что Христос не сходил в преисподние места земли или в ад. И когда читаем место, что говорит, ибо не оставлена будет душа его в аде, помните это место, и плоть его не видела тления, то когда апостолы цитировали это место, то они прямо сказали, что то Христе. Он, оказывается, был в аду. Он сошел туда, в эти преисподние места земли, и благовествовал не всему первому миру, а только тем, которые умерли от вод потопа, которые получили возмездие за грех смерть. Они умерли не в свое время. Если бы не прожили столько, сколько им было спланировано, не учитывая потопа, то тогда не могло быть оправдания. Но так как они умерли от вод потопа, получили возмездие за грех смерть, то Бог не мог быть несправедливым. Бог дважды не судит. Поняли, что я говорю? Бог судит один раз. И если Он уже один раз судил, то Он этим людям, которые погибли от вод потоп, опять повторяю, не всему первому миру, а только тем, которые погибли от вод потопа, Он дал им право принять весть о спасении. И Он сходил туда, в преисподние места земли. Поэтому для того, чтобы мы сегодня не путались в этом вопросе, сходил Христос туда или не сходил, правильно это или неправильно, есть еще Ветхий Завет, о чем я тоже вам однажды говорил. Все события Ветхого Завета, они называются вернейшим пророческим словом. Потому что события, которые происходили с людьми, о которых Библия говорит, это было пророчество на будущее время жизнью этих людей. Возьмите Иосифа, вы найдете все признаки Иисуса Христа. От и до. И пришел к своим, и свои его не приняли, и был в Египте, и после стал властелином всего мира. Как и сегодня. Христос сказал так, вот идет князь этого мира, правда? Но управляет он. Князь этого мира, он не может делать то, что ему хочется. Вы понимаете, о чем я веду речь? Так в Библии есть место Писания, которое говорит об Илии, священнике Илии, при котором было 2 сына, Офни и Финеяс. Это как раз речь идет. языком пророческим о событиях того времени, когда Христос был распят и пошел в преисподние места земли. Для тех, кто не читает Библию или читает и не помнит, вам очень трудно будет сориентироваться, потому что вы не знаете. Кто читает Библию, то вы можете вспомнить, что при Илии, которому было 98 лет, 7 по 14, последних 14 родов с Евангелия от Матфея до Христа 14 родов. 7 по 14, 98. Илий был священник. Он был стар и тяжел, весьма написано. Вы помните, о чем Павел говорит? Стареющее и ветшающее близко к уничтожению. О законе. Или это закон. У него было два сына. Офни и Финеяс. Это два народа. Израильский и иудейский. Которых он отец был. Но Офни и Финеяс были развратниками. Он их не сумел удержать в повиновении. Как и закон не мог удержать в повиновении свой народ. Вы видите, как оно идет параллельно все? Потом пришло время. Вы помните, филистимляне выступили. Я вообще шифровать не буду. Но что интересно, когда было 98 лет Илии, пришла весть, что Офни и Финеяс погибли. Ковчег Завета Божия взят. И тогда Илий упал в седалище навзничь и умер. И опять подчеркиваю, было ему 98 лет. И глаза его были потускнели от старости. Там очень много деталей. Закон тоже смотрел снаружи. Он не проникал вовнутрь. Ему было достаточно, что ты не убивал, что ты не убил. Но он не обращал внимания, что ты внутри кипишь от злости. Уже благодать смотрит по-другому. Кто ненавидит своего брата, тот кто? Уже настолько усвоили этот текст. Я вам 20 раз повторяю его. Что я начинаю, вы смело можете кончать. Но хорошо запомните и сущность саму. И вы помните, что в это время был убит Офни и Финеяс, когда Христос был распят, то народ израильский уже стал входить во спасение наравне с язычниками. Уже не было евреев и иудеев. Как остаток на будущее, они остались, были в расщении. Но в отношении спасения они поравнялись. Нету сегодня. Уже нет ни иудея, ни еллина. Помните то место? Ни раба, ни свободного. Ни мужеского пола, ни женского. Но все вы одно во Христе Иисусе. Они были убиты. Или упал в седалище навзничь и сломал себе хребет. Хребет для закона был грех. И он строился на этом. Наказать, побить камнями, убить, сжечь и так далее, и так далее. Но когда Христос умер за грехи, то закона не стало хватки. За что держаться? Греха-то нету. Сломал себе хребет. 98 лет было. И умер. А ковчег Завета Божий был взят в Пятиградие Филистимское. Помните? Вы помните, какой шум наделал там этот ковчег Завета Господня? Пятиградие Филистимское – это символ ада. Геф, Акарон, Аскалон. Ну, трудно мне на лету вспомнить все эти города. Но филистимляне – это потомки Хама. Это пятое поколение после Хама. А Хам – первый грешник во Вселенной. Это прообраз дьявола. Поэтому его территория – это преисподняя. И ковчег Завета Божия был там. Но вы знаете, что филистимское Пятиградие не могло удержать ковчег Завета. Куда не пойдет, крик, то наросты, то что делать, как его отпустить. И потом решили, жертву повинности ему дали и отпустили. Как и ад не мог удержать Иисуса Христа. Он там большой переполох делал, когда зашел туда. В это само логово врага. Поэтому, если ковчег Завета Господне был в Пятиградии филистимском, то без всякого сомнения, на основании вернейшего слова пророческого, библейского, Иисус ходил в преисподние места земли. И это не перевод, это не неточность перевода, так было. А потому что, для того, чтобы люди не блуждали в рассуждениях, то на всякое важное событие, а Бог предусмотрел события в древности людей. И если мы понимаем, о чем там идет речь, мы никогда не заблудимся. Оно выпрямит то, что мы неправильно понимаем. И хочешь не хочешь, придется согласиться. И Бог так все чудесно устроил. Вы все хорошо понимаете, что перевод с одного языка на другой – это сложный вопрос. И точно слово в слово. И глубокий смысл полностью никогда не передашь, и никто не передал. Оно ускользает. Тогда Бог сделал по-другому. Он по поводу одного и того же события дал несколько примеров в Библии. И они компенсируют недостаток перевода, если мы понимаем. Вы поняли, о чем я веду речь? Не знаем, где брайского языка или иврит этого древнего. Но зато есть в Библии, где по одному и тому же вопросу есть несколько событий, несколько ответов. И когда мы где-то неправильно, где-то недоговорно в переводе, это событиями дополняется что-то не так, а так. Вот почему написано, идущий по этому пути, даже неопытный, что пойдет и что, и не заблудится. И в этом тоже мудрость Божия сокрыта, что он предусмотрел. С одной стороны, как говорят, один брат сказал, когда поехал в Америку, стал учить английский язык, говорит, ну все-таки, говорит, как хорошо, говорит, Бог еще помешал. Говорит, уже, говорит, почти 2 года и никак не могу уяснить, что к чему. Трудный язык. Но, смешавшись с одной стороны, он дал и выход, чтобы мы не блуждали в Священном Писании. Пожалуйста, недостаток перевода, где-то нюансы ускользают. Зато тебе есть другое место Писания, которое ясно говорит на эту тему. Мало Нового Завета. Почему его нам мало? Я говорю, условно мало. Потому что в голове у меня и у вас не хватает. Так прямо написано, мы не понимаем. Вот это беда наша. Поэтому Бог, знающий это, Он прекрасно все обставил кругом. Такую полноту дал, что если мы это Писание исследуем и молимся, так просто не возьмешь ничего. Оно не дается так просто. Тогда действительно мы видим где-то тексты, исправляющие то, где у нас кривизна в наших головах, в нашем понимании. Мы немножко отвлеклись от самой основной темы. И это повторение, но оно полезно будет для нас. Потому что сегодня очень много для того, чтобы вырулить так, как хочется, начинают за переводы браться. Вот это вот так, вот это вот так, это вот так, вот так. Для спасения, конечно. Они ж возьмите за грех смерть приняли. Для спасения. Но я думаю, что, наверное, приняли они. Но утверждать, что вообще приняли, не знаю. В Библии не написано. Но Христос благовествовал им, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, что сделали? Жили по Богу Духом. Но то значит, эта работа была произведена. Возможно. Возможно. Может быть, кто-то из этого мира умер и в свой день. Вполне возможно, и это могло быть. Вот, но тем не менее, Христос по своей справедливости, Он сделал такое. Конечно же, уже в будущее время никогда не было до этого так и не будет дальше. Потому что основная работа в отношении спасения душ, Голгофской жертвы, она уже совершена. Поэтому нет нужды другого. Сегодня, пожалуйста, принимай спасение, поверь в то, что Иисус умер за твои грехи давным-давно и живи. И сколько будет существовать мир? Если Бог даст спасение людям, то так оно и будет продолжаться. Вы знаете, что сегодня уже ничего не меняется. Представьте себе, если первый мир, когда он эти жертвы приносил, он ожидал, что еще когда-то придет Мессия. И не ожидали. Им, так сказать, уже задним числом было надело, и после Бог истребился. А нам же авансом, и сегодня будет существовать мир 1 000 000 лет. Я как пример говорю. Миллиарды людей родятся. Уже ничего делать не надо. Единственное, что, чтобы Христово было согласие для оправдания, и все. И весь вопрос. Поэтому и такого события, чтобы в преисподней кто-то мог получить спасение, тоже не будет. Потому что кто-то может, услышав это, сказать, так тогда правы православные, которые еще отпевают там мертвецов. Запросто, услышав то, что написано, вполне сказать, ну, так, оказывается, правда, что сейчас за гробом там можно что-то оправдать. Это был один единственный раз. И был он очень давно, когда еще Иисус не умер за грехи человечества. Потому что опять должны очень хорошо утвердиться в том, что кровь тельцу и козлов не уничтожала греха. Это не моя выдумка, так написано. Она просто снимала грех. Когда человек согрешал, и он просил эту жертву, то грех его снимался, но он был. А для того, чтобы человек имел спасение, его не должно быть. А кровь тельца и козлов не уничтожала греха. Поэтому, когда Христос умер и пролил свою кровь, то грех был уничтожен, его не стало просто. И поэтому совсем другое положение сегодня. Совсем другая обстановка и совсем другая атмосфера. Поэтому сегодня для нас время нашего спасения – это время, пока мы живем на земле здесь. Хорошо ли нам, плохо ли нам, в городе ли мы, или в деревне, образованные или необразованные. Все прекрасно можем понять и поверить, что Христос умер за мои грехи. Вот так просто. И не надо большого образования. Дети неверующих родителей, муж неверующий, освящается женой верующей, и жена неверующая, освящается мужем верующим. Поэтому дети ваши были бы нечисты, а теперь какие? Святы. Дети нечисты, если нет верующих, нет освящения, ну так о чем говорить? Вы понимаете, что дело в том, что с одной стороны соделанный грех рождает смерть. Написано, соделанный. Дети, еще не младенцы, еще в утробе матери, они вроде не сделали греха, но с другой стороны наследственность. Наследственность. Опять нужна кровь. Вы понимаете, что в том стоит дело? Дело не стоит в поступках. Дело стоит в чистоте. Только человек зачинается, и он уже во грехе. Вы понимаете, о чем я говорю? И сделал он или не сделал, но в таком состоянии он не может быть с Господом. Другое дело, наказывать его не за что. Это весьма важный элемент в рассуждении. Наказывать не за что. Он ничего не сделал. Мы со Христом быть тоже не может, потому что первородный грех. Во грехе я зачат. Во грехе родила меня не мать моя. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы тут часто думаем, ну как, уже ничего, это же ребенок. Но ребенок уже грешник. Мы рождаемся грешниками. Вы это хорошо знаете. Что ваш ребенок еще не умеет говорить, уже умеет упасть на живот и бить ногами и кричать. И злиться, кусаться. Он еще не понимает, но понимаешь или не понимаешь, но ты делаешь не то, что надо. Поняли, о чем я говорю? Ну, единственное спасение для детей – это спасенные родители, молящиеся за них. И родители будут виноваты в гибели своих детей. Потому что здесь невиноватых не будет. Есть вина. Они взрослые, разумные. И, наверное, не было ни одного случая, чтобы эти родители не услышали о Боге. И они среагировали на это. Одни среагировали рассуждением, другие среагировали, оттолкнули мгновенно все. Но они не могли не слышать. Поэтому они несут полную ответственность за своих детей и за свое потомство. Там что с ним было сделано? В то время очень было таким жестоким наказанием, когда человека не хоронили. Там речь не шла о спасении его души. Написано, его похоронят в гробницах, потому что в нем нашлось нечто доброе. То есть со стороны, как со стороны людей, Бог увидел это и не лишил этой почести на земле. Вы знаете, есть почесть, которую имеют люди на земле, а есть, которые будут иметь только в вечности. И некоторых людей Бог не лишает почести ни на земле, ни в вечности. Некоторые же никакой части не имеют на земле. Они только будут иметь себе вечно. Я имею в виду спасенные люди, верующие. А вы поняли, что я говорил? Есть люди знаменитые, а есть, которые проживут всю свою жизнь и... Ну, это было написано, во-первых, в Ветхом Завете. Потом там совсем разрыв рассуждений другой был. А то, что говорил апостол Павел, то он напрямую об этом говорит. И здесь двояко понимать не будешь. Если родители не учили своих детей Божьему Слову, и они погибли, кто виноват? Ведь родителям дано указание учить своих детей напрямую в Ветхом Завете и в Новом. Вы помните, не разрешали детям приходить к Иисусу? Он сказал, что? Ну, не мешайте вашим детям приходить ко мне. Они прямую ответственность несут до совершеннолетия. Покуда дети сами не будут делать выбора, они несут полную ответственность родителей. И они наказаны бывают за это. Вы помните, какое наказание понес Илий за своих сыновей? Я говорю, за то, что ты их не обуздывал, за то, что ты знал, как сыновья твои не чествуют, и не обуздывал их, то вот я подчеку мышцу дома твоего, и вообще потомство дома твоего будет умирать в средних летах, и вот тебе знамение, которое последует с твоими двумя сыновьями, Офни и Финеесом, все они оба умрут в один день, и в твоем доме не будет достигших старости, вообще будут умирать в средних летах, я их всех лишу священства, в твои дни я этого не сделаю, чтобы не томить душу твою, а в течение времени сделаю. И это было сделано при Соломоне, когда он удалил Авиафара от священства Господня. Это где-то, наверное, лет под 200 прошло. Точно, чтобы не врать, я не буду говорить сколько. Довольно длительное время прошло. Прежде чем последний из этого рода был отстранен от священства. За отца ты не обуздывал.